улучшили условия жизни и труда рабочих, расширили рамки буржуазной демократии. Они были результатом наступательной классовой борьбы трудящихся, хотя правительство Рузвельта, проводя их, стремилось ослабить напор масс, вылившийся в широкое антимонополистическое движение. Рабочие убеждались в своей силе и эффективности борьбы. Они стали создавать производственные профсоюзы в основных отраслях промышленности, сталелитейной, автомобильной и других, то есть там, где прежде хозяева запрещали рабочим иметь свои организации. Членами профсоюзов становились многие неквалифицированные и малоквалифицированные рабочие, в том числе негры. Крупным событием в рабочем движении было образование Конгресса производственных профсоюзов, КПП, второго профсоюзного центра в стране. В отличие от профсоюзов АФТ, объединявших рабочих по профессиям, в союзы КПП входили рабочие данного производства, независимо от специальности. Сдвиг влево в рабочем движении произошел при активном участии коммунистов. Коммунистическая партия поддерживала либеральное крыло американской буржуазии, призывая к объединению всех демократических сил на основе борьбы с монополиями против фашизма и войны. Но вместе с тем Компартия разъясняла трудящимся, что политика нового курса не могла избавить их от капиталистической эксплуатации, а экономику страну – от кризисного состояния. В 1937 году США вновь охватил экономический кризис, от которого удалось выйти лишь после начала Второй мировой войны. Реформы нового курса были конкретным проявлением государственно-монополистического капитализма в условиях США. Новый курс был выгоден крупным компаниям, которые обогащались за счет разорившихся мелких собственников. Это открывало корпорациям новые возможности для получения прибыли. Но как только началось оживление производства, крупные капиталисты добились отмены стеснявших их законов о государственном регулировании промышленности и сельского хозяйства. Американская буржуазия в то время могла обойтись без такой меры, как контроль государства над непосредственной предпринимательской деятельностью. Что же касается финансовой помощи правительства большому бизнесу, то ее с готовностью принимали монополии, получавшие субсидии и различные льготы за счет государственного бюджета. Внешняя политика США. Внешняя политика правительства преследовала цель укрепить международные позиции Соединенных Штатов Америки, пошатнувшиеся во время кризиса. Рузвельт отказался от политики непризнания СССР, которую правящие круги США проводили в течение 16 лет. Считая прежний курс абсурдным и невыгодным для США, Рузвельт проявил инициативу в нормализации отношений с СССР. 16 ноября 1933 года между Советским Союзом и Соединенными Штатами были установлены дипломатические отношения. В Латинской Америке Рузвельт проводил так называемую политику доброго соседа. Она сопровождалась проникновением американского капитала в эти страны с целью подчинения их Соединенным Штатам и вытеснения оттуда империалистических соперников Англии и Германии. Правительство Соединенных Штатов Америки выдвинуло на первый план не военную интервенцию, а методы финансового экономического давления и торговли. Таким путем недоверие стран Центральной и Южной Америки к США было несколько ослаблено, и североамериканские монополии смогли укрепить там свои позиции. Основное направление европейской политики Соединенных Штатов Америки выражал курс на возрождение германского милитаризма. Приток капиталов из-за океана способствовал росту экономической мощи Германии и созданию гитлеровской военной машины. Помогая Германии вооружаться, империалисты США одновременно подталкивали ее к нападению на СССР.